Хэррер, привет, богатенький мальчик. Недовольно оторвавшись от своего любимца, сказал Росомаха, окинув Пирса взглядом, требующим свалить подальше и не отвлекать взрослых дядей от их важных дел. В этот раз богатенький мальчик приехал, чтобы предложить тебе довольно выгодную сделку, сказал Пирс, получив в ответ вопросительный взгляд Лагона. Я уверен, что ты умеешь ценить хороший алкоголь, и у профессора уж точно нет лишних средств для обеспечения своей охраны доступа к элитным производителям, сказал Пирс, открыв портал и вытащив перед удивленным Лагоном бутылку дорогого канадского виски. Получив в руки бутылку столь недешевого пойла, Росомаха не стал церемониться и, выпустив один коготь, просто срезал горлышко со всеми запирающими наклейками и другой мишурой. Принюхавшись и опробовав содержимое, уже явно подобревший Лагон вернул свой взгляд к Пирсу. «Что тебе надо? Честный обмен одного ящика с 20 такими бутылка на столько же литров твоей крови. Один к одному», — сказал Пирс перед задумавшимся Росомахой. Впрочем, долго ему ждать не пришлось, и уже через 10 секунд он получил ответ. «По рукам», — ответил улыбнувшийся Лагон. Сейчас он еще не осознавал, чем может обернуться получение его ДНК талантливыми учеными. На данный момент его волновала лишь мысль о том, какую цену теперь выставлять на свои регулярные сдачи крови Хинку. «Спустя пару часов я закончил забирать образцы. После столь простого соглашения я предложил Лагану еще один ящик на 20 бутылок. С помощью второго ящика я обзавелся неплохим запасом костного мозга Лагона и маленькой частью его сердца, взятой специальным прибором. Полученные образцы сразу же были отправлены в лаборатории и поделены между мной, Барнеллом и Паркером. Лагон же получил два своих ящика и в момент моего ухода уже вскрывал крышку на первом. Пройдясь по больницам и сделав забор, уходя, я пожертвовал на счета доноров приличную сумму для хорошего содержания в больнице. После разобравшись с делами, я решил провести вечер с Эммой. Уже несколько недель всеотец мучился дилеммой, подкинутой ему собственным сыном. Он почувствовал появление в Мидгарде сына Тора. Одину было бы без разницы, является дитя наполовину асгардцем или пробудил свое наследие недавно, и именно сейчас медленно становится им. В обычной ситуации он просто забыл о досадной, но не особо важной неудаче сына. Ну а если бы дитя решило предъявить свои права, то верные Асгарду воины быстро бы помогли полукровке оказаться удобрением корней Игдрасиля. Его отец оставил записи, что носители королевской крови очень положительно влияют на мощь потомства. И нет, один не являлся жутким расистом и был готов принять многих полукровок, да и в самом Асгарде встречались смески с другими расами. Но никогда на его памяти у Асса и человека не получалось зачать дитя. Гены Асса всегда выпивали мать до родов, и ребенок появлялся на свет уже мертвым. Это было одним из многих доказательств слабости людского вида. Единственным преимуществом людей перед другими расами была просто удивительная плодовитость, но ни один хоть немного думающий правитель не обменяет силу и долголетие на многочисленность. Только вот у этого полукровки была одна крайне неприятная особенность. Он как-то, будучи в другом мире, смог установить связь с силами Асгарда и стал признанным членом королевской семьи. Тор в силу своей необразованности и нераскрытой связи ничего не почувствовал, и максимум, на что будет способен, это уловить слабую связь, стоя в сотне шагов от ребенка. Но вот всеотец сразу ощутил продолжение семейного древа и, поняв, откуда пришел сигнал, не смог скрыть своего шока. Один знал, что если все будет спокойно и ничего страшнее поры восстаний, на которые сейчас приходится перебрасывать Тора, не случится, то он протянет 4-5 десятков лет и мирно уйдет на покой. Его же любимая жена сможет спокойно прожить еще пару тысяч лет, но зная характер супруги, всеотец давал царице Асгарда после своей смерти не больше 1-2 столетий. Слишком сильно они успели привязаться друг к другу, и даже Тор с внуком не смогут надолго удержать ее в этом мире. Вспоминая о своем наследнике, один разочарованно вздыхал. С Тором он хотел избежать всех ошибок, которые совершил, воспитывая свою дочь. Хилла была выращена войной, и один был уверен, стань она царицей, количество подконтрольных Асгарду миров стало бы быстро увеличиваться. Только его дочь не понимала, что терпеть столь наглую экспансию не станет никто. Из-за радужного моста всеотец смог полностью взять под контроль другие 8 миров, и то большая часть из них была не особо нужна хоть кому-то, а от других, желающих, спокойно отводили армии и возможностью быстрого уничтожения подконтрольного мира с помощью радужного моста. Тор же вырос в любви и мире. Наследник Асгарда не видел сражений страшнее поры восстаний маленьких групп повстанцев и пьяных драк в космических кабаках, да и то там редко кто пытался атаковать наследника Асгарда с желанием убить. Сталкиваться с местью одной из сильнейших сил в космосе никто не желал. Из-за этого Тор вырос самовлюбленным болваном, уверенным в своей силе, полностью бросившим любые тренировки и свято уверенным, что настоящий удел воинов – это махание холодным оружием, а магия для женщины и его слабого младшего брата. А ведь один не раз демонстрировал сыну проявление магических сил, да даже то проклятие, ограничившее силы Тора и сделавшее молот ему неподконтрольным, было произнесено перед наследником, но и тогда он просто решил в упор не замечать действия отца. Благо после того, как все решили, что Локи отправился в Хильхейм, Тор взялся за ум и стал развивать свои силы, но этого хватило буквально на несколько месяцев. После новостей о появлении живого брата в Мидгарде, наследник трона снова бросил свои начинания и теперь еще и стал с грустью смотреть на звездное небо, мечтая о Мидгарде. Будь у всеотца в запасе еще пару столетий, он бы и слова не сказал сыну и лишь забавлялся обидами влюбленной в него Сив. Один просто не понимал, как можно ревновать или волноваться из-за той, кому отведено столь мимолетное время на жизнь. Впрочем, всеотец никогда не хвастался большим знанием, о чем думают женщины. К сожалению, один имел намного более меньший запас времени, поэтому ему нужно было в кратчайшие сроки попытаться привести сына в удобоваримое состояние для принятия трона. В последние годы Мидгард стал волновать Одина и медленно поднялся на уровень других опасных подконтрольных Асгарду планет, а финальное сражение сына с его друзьями, показанное всеотцу Хеймдалем, заставило правителя очень быстро пересмотреть положение Земли в планах на будущее. Сейчас, после всех своих долгих ночей полных мыслей о будущем, один отчетливо понимал, что сыну нужен этот ребенок. Получив мотивацию в виде своего наследника, которого можно будет полностью привязать к Асгарду и заставить развивать свою силу. Главное, будут забрать дитя из Мидгарда и представить сыну уже в его мире. А то, смотря на изменения, произошедшие в наследнике, один был готов поверить, что его нерадивый сын решит воспитывать наследника Асгарда в мире людей. Даже сейчас всеотец чувствовал, как связь внука с Асгардом крепнет день ото дня и до того момента, как один сможет найти свою кровь, потерянную в мире людей, осталось всего каких-то жалких 5 лет. Ради сильного правителя Асгарда один был готов даже смириться со столь слабым полукровкой в виде своего внука. Хотя если дитя смогла установить связь с силой Асгарда, возможно, из него и выйдет толк, было последней мыслью царя Асгарда перед тем, как в зал вошла его жена и вывела мужа из дум. «Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.org 213278. Глава 91. Все же, что-то в этом неправильно», — сказал Пирс, готовя очередной завтрак для только что вышедшей из душа Эммы. «Ну не знаю, мне все нравится», — ответила подошедшая девушка, облокотившись на Раина и поцеловав его в щеку. «Ладно, отложим этот разговор и вернемся к вчерашней теме. Что ты решила?» Неспособный противостоять чарам столь могущественной мутантки-искусительницы, Пирс прекратил свое не особо то громкое бурчание и перешел к более важной теме. «Это какой? Той, которую мы обсуждали до или после того, как ты на меня накинулся?» — с максимально честным и озадаченным лицом спросила Эмма. «До. Ну я не знаю», — как бы задумавшись, сказала девушка. «Эмма, я серьезно. Ну хорошо, но что ты хочешь от меня? У меня крайне плотный график, и я не думаю, что смогу найти несколько часов в неделю для бесполезного махания кулаками». Прекратив поясничать, серьезно ответила девушка. «Это, как ты выразилась, махание кулаками может спасти тебе жизнь, когда ты наткнешься на неподвластного твоей силе человека. Или ты считаешь, что я единственный, кто полностью не восприимчив к твоей силе? Я же рассказывал тебе о мастерах менталистики среди магов, и отнюдь не все они имеют высокие моральные устои и свято чтят клятву защитников земного измерения», — серьезно сказал Пирс. «Не начинай, у меня от всех этих магических вещичек голова пухнет. Сначала мне выносит мозги на раб», — запнулась Фрост, заметив максимально скептический взгляд Пирса. «Ладно, я выношу мозги на работе, но это, к твоему сведению, тоже тяжелый труд. В общем, прихожу я домой, и тут ты про другие измерения, полные монстров и демонов. Вот рассказал бы что-то интересное, как, например, так же крутить рукой и открывать порталы, а тут...» Положив голову на стол, грустно сказала девушка. «Я хочу сказать, что у тебя мало опыта со столкновения с теми, кто имеет защиту от телепатии, пока ты будешь ломать ментальные лабиринты, или, что похуже, тебя уже несколько раз успеют убить. Среди магов-отступников многие выбрали наемничью стезю и являются довольно опасными противниками», — сказал Раин, ставя на стол готовые блюда. «Я могу уйти в оборону. ответила девушка, обратив свою кожу в алмаз. «Да», скептически сказал Пирс, после чего поставил вокруг девушки легкий пространственный барьер, который начал откачивать изнутри воздух. Прежде чем Эмма почувствовала сильное удушение, Раин убрал барьер. «Не обязательно вредить грубой силой, маги всегда полагались на интеллект, ведь большая часть их противников часто оказывалась сильнее. Один пространственный барьер, энергии на который хватит и у не особо талантливого ученика, и ты труп», сказал Пирс ошарашенной девушке. Конечно, он не упомянул, что такой барьер сможет поставить разве, что мастер или тот, кто контактировал с камнем пространства, да и по прочности из-за быстрого наложения он бы сломался от одного-двух ударов алмазных кулаков Эммы. Для Раина было главным, что он добился своей цели, показав девушке опасность постоянной зависимости от сил своей мутации и веры в ее непогрешимость. «И чем мне против такого поможет правильно поставленный удар?» — успокоившись с издевкой, спросила Фрост. «Правильно поставленный удар поможет тебе вырубить нападающего, а мои артефакты добраться или, что я намного более активно советую в случае опасности, сбежать. Или ты думала, что мой вчерашний подарок был простым украшением?» — с улыбкой спросил Пирс. «А разве нет, что он может?» — обрадовавшись дополнительным функциям приятного презента, спросила девушка. «В случае угрозы при высоком повышении пульса он создаст на тебе защиту, которая сможет выдержать взрыв пары гранат или несколько выстрелов из крупнокалиберной снайперской винтовки в одну точку. Также в случае смертельных ранений он автоматически накладывает на 10 минут заклятие стазиса на тело. Конечно, ты сможешь активировать защиту в любой момент, просто сказав слово «противо». Он имеет всего 2 заряда, и после использования мне нужно будет его снова наполнить. Продержится заряд минимум год. Дальше лучше принести мне на повторное заполнение потерь». Под горящий взгляд девушки, понявшей всю прелесть такой безделушки, закончил Пирс. «Спасибо». Радостно кинулась обнять Пирса Фрост, наградив парня несколькими поцелуями и довольной улыбкой. «Ну так что, найдешь несколько часов в неделю?» — спросил довольный Пирс. «Найду, но ты подаришь на мой день рождения еще один такой кулон», — озвучив свои условия, согласилась девушка. «Зачем тебе еще один? Они же будут конфликтовать в случае одновременного срабатывания», — недоуменно спросил Раин, после чего его лицо обрело осмысленный вид. «Хочешь отдать второй Кристиану?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Пирс. «Да, и ты так и не сказал, кто будет меня учить», — подтвердила догадку Раина Эмма, после чего сразу задала волнующий ее вопрос. «О, я думаю, ты высоко оценишь ее навыки», — загадочно улыбнулся Пирс. «К моему удивлению, хоть вампиры и живут многие сотни лет, но вот обучить нормально своих сотрудников они не смогли, ну или не захотели, и защита на их системах была довольно средненькой. Нет, они, конечно, отвалили много денег за самый навороченный образец, но вот то, что к таким образцам, оставшимся без изменений, получить доступ сможет любой достаточно обеспеченный хакер, их, похоже, не волновало. Хотя, если подумать, то чего им бояться? Камер на верхних этажах, где чаще всего проводят свои встречи главы, нет, а обычные клерки, большую часть которых сегодня получила выходной, не занимается ничем предосудительным. А уж о использовании их системы защиты для нападения на них они, наверное, даже и не задумывались. Сама система основана на запечатывании здания с отрезанием большинства кабинетов и каждого этажа. При этом у них даже врубается глушилка связи и происходит полный отрыв сообщения у всех этажей ниже 15-го. Логично, что только самоубийца запрет себя в здании с кучей вампиров, включая несколько древних представителей, которым за 700-800 лет. На мне был военный жилет, забитый кучей неприятного для кровососов вооружения. По бокам висела пара пистолетов с модификациями на скоростную стрельбу. На спине висел автомат, а в карманах был десяток бомб-распылителей, заправленных кровью. Мне нужно было, чтобы вампиры на верхних этажах не решили сбежать или как-то слишком быстро вызвать подмогу, и для этого для начала я решил отыграть обычного охотника с очень неплохим арсеналом, и лишь добравшись до третьего этажа, предварительно зачистив предыдущие от мелочевки, я активирую режим защиты. Оставив возможность видеонаблюдения и внутренней связи, я полностью перекрыл контакты с внешним миром и, накинув на себя плащ, зашел в здание с черного хода. Открыть электронный замок, уже взломав систему, было делом одной секунды. Оказавшись внутри, я сбросил плащ, оставив лишь маленькую маску на нижнюю часть лица, идущую до глаз. Охранник у лифта даже не успел отреагировать и сразу получил пулю в голову. Каждый из магазинов, взятых с собой, был заряжен закаленными в пламени пулями с дополнением на разрыв внутри цели, поэтому даже попадание в живот могло быть для вампира смертельно, если быстро не достать хотя бы половину осколков. Девушка за стойкой, конечно же, услышала падение тела и пошла проверить, но завернув за угол, она сразу же получила пулю в лоб и присоединилась к своему коллеге. На первом этаже я не встретил ни одного вампира, зато на втором их было целых 7, каждый из них был довольно слабым и явно был обращен лишь 1-2 года назад. Мучиться и обездвиживать таких я не стал, тем более охотник, не убивающий вампиров, точно бы вызвал ряд вопросов у охраны смотрящей записи. И по логике ко мне уже должны были бы спустить отряд для ликвидации наглого человечишки, но, к сожалению, камеры, отвечающие за этот этаж, резко стали барахлить, и как бы старательные вампиры не старались, но раньше половины моей экскурсии по третьему этажу ничего не заработает. Для них я поднялся на второй и резко стал недоступен для слежки. Оставив за собой не особо успевшие хоть что-то сделать трупы, я поднялся на третий этаж. Здесь уже оказался один сильный птенец, зачем-то спустившийся вниз. Убрав 3 молодых упырей, я столкнулся с 300-летним вампиром. Взбешенный парень 23-5 лет кинулся на меня и, увернувшись от 2 очередей, оказался вблизи. Уже улыбнувшись и представив, как он будет пытать наглого охотника, птенец даже не заметил, как я вырвал его сердце, и лишь через секунду он понял, что что-то не так, и упал на спину. В последние секунды своей жизни парень успел испытать сильнейший шок, ведь вампиры всегда славились своей скоростью, и тут он даже не заметил атаки. Хотя чему тут удивляться, ведь скорость парня была в районе 700 очков, а я с увеличением времени выдавал 2000. Конечно, я не мог позволить умереть такому полезному существу зря, поэтому уже через мгновение в парня был воткнут шприц с кровью, увеличивший его агонию на несколько минут. Я же в это время сразу стал поглощать жизнь из упыря. Спустя 5 минут он все же осыпался прахом, не дав мне закончить дело. Не получив от вампира так желанный следующий уровень демонической крови, я с огорчением поднялся и, достав планшет, активировал камеры охраны, поставив таймер на 3 минуты. Именно через столько здание станет полностью отрезанным от мира множеством бронепластин и будет разбито появившимися перегородками на полностью обособленные этажи. Как я и ожидал, уже через минуту браслет на руке подал сигнал о активации грузового лифта на верхнем этаже. Похоже, охрана решила не мелочиться и, оценив множество кучек праха на этажах, сразу же позвала команду чистильщиков. Хоть 10 вампиров на одного человека – это перебор, но похоже, с возрастом каждый понимает, что лучше перебдить, чем недобдить, особенно когда у тебя собрались все важные шишки и в случае провала тебе отнюдь не фигурально открутит башку. Полная блокировка здания и потеря всех камер была довольно шокирующа для охраны, но предупредить отряд они уже не смогли, и благодаря моему прямому контролю ребята спокойно спустились до 4 этажа, оказавшегося пустым, и, остановившись непонимающе, уставились на раскрытые лишь на 10 сантиметров створки лифта, в которые уже через секунды влетела моя первая граната. Услышав в ответ на мой подарок наборы добрых слов, я не был удивлен. Но вот после активации устройства крики резко прекратились, и вампиры, похоже, неплохо загрузились причиной, по которой охотник решил подкормить их перед столкновением. Такие военные разработки были доступны довольно мизерному количеству борцов с нежитью, а вся остальная братья использовала раковую кровь лишь в виде способа пыток пойманного кровососа, и в бою ее никто не применял. Уже через минуту створки лифта были раздвинуты, и из него выбрались уже не такие злые, но все еще настороженные кровососы. Не став растягивать бой и дальше играть роль простого охотника, я перекинул автомат на спину и, обратившись сразу же, увеличил скорость течения времени для себя в 2 раза. Вынырнув из-за угла, я использовал вой на максимально сосредоточившихся на чувствах кровососах. Мой вой оглушил половину из прибывшего отряда, а другие более терпимо перенесли звуковую атаку и лишь на мгновение прикрыли глаза. Но мне, использующему ускорение, хватило и этого времени, поэтому, добравшись до первого, я использовал метаморфизм, удлинив когти, и одним взмахом отрубил ему руки. Во второго были запущена пара собранных минуту назад пространственных осколков, удерживаемых сзади меня с помощью телекинеза. Они пробили вампиру сердце и насквозь пронзили позвоночник, лишив кровососа контроля над нижней частью тела. Кинувшемуся на меня вампиру я просто на рефлексах снес голову и, уйдя в сторону, пропустил атаку четвертого. Пока оставшиеся приходили в себя и собирались напасть, я снова применил вой, только вот в этот раз заодно захватив появившегося сзади меня вампира, посчитавшего, что я был отвлечен. Оказавшись в центре звуковой волны из ушей вампира, брызнула кровь, и спустя несколько секунд он потерял сознание. Отбросив бессознательное тело в сторону, я вновь активировал ускорение и, бросив вперед энергопуты, связавшие на пару мгновений часть оглушенных кровососов, я лишил конечностей большинство членов спустившегося отряда. Подойдя к последнему, я просто схватил его за шею и, подняв над землей, уже собирался поступить с ним, как и с другими, но тот лишь от моего замаха потерял сознание. Недоуменно простояв так пару секунд, я понял, что во время боя неосознанно активировал устрашение и, наложив эффект навыка на почти мгновенную мясорубку, добился столь странной реакции кровососа. Спустя полчаса я наконец оторвался от последнего тела и, улыбнувшись, увидел оповещение о поднятии уровня силы крови. Сила демонической крови 15 ур. Мой бусти где больше глав. https://bastytoxists. Глава 92. Зайдя в лифт, я напоследок окинул раскрывшуюся передо мной кровавую картину взглядом и, нажав на кнопку этажа, стал ожидать закрытия створок. Увидев просьбу приложить пропуск к сканеру, я решил не выделяться и не пугать народ, поэтому, выйдя, снял с одной из мумий пропуск и получил допуск к верхним этажам. Поднимаясь наверх, я проверил снаряжение, перейдя в промежуточную форму. Конечно, так у меня меньше силы, но с длинными пальцами и когтями в форме оборотня сложно держать пушку, а перестройка всей руки займет слишком много времени и сил, да и удерживать ее будет трудно. Удостоверившись в полной боевой готовности моих стволов, я приготовился встречать коллег моего отряда, и чувствую я, что встреча точно будет кровавой. Каждый из стволов изначально был модифицирован на скорострельность, но пройдя мои дополнительные улучшения и закалку, пистолеты вместе с измененными пулями могли выдавать по 2500 пуль в минуту вместе со скоростью полета 2000 ms. Конечно, у таких улучшений был недостаток, оружие выходило из строя где-то на середине или финале третьей обоймы. Поэтому после испытаний безопасным к использованию он был признан лишь до конца второй обоймы. Каждый из пистолетов имел запас в 30 пуль и мог крайне неприятно удивить врага. Конечно, из-за таких скоростей пуля просто прошивала тело врага и покидала его тушку до разрыва своей составляющей, но тут это было не критично. Каждая рана, нанесенная из моего оружия, даже если пуля пройдет на вылет, не будет заживать еще полчаса у обычного вампира, 5 минут у 300-летнего, 2 у 500-летнего и 1,5 у 600-летнего. Дальше я проверить не успел. Все же более взрослые вампиры на дороге не валяются и ради науки альтруистически свои тушки не предоставляют, а жаль. Но даже тем, кто перевалил за пару тысяч лет, должно на секунд 10 регенерацию перебить. Открытые створки лифта привлекли внимание всех представителей вампирской расы в коридоре, а именно одного 200-летнего малыша за стойкой напротив лифта и двух охранников в дальнем правом углу, стоящих перед дверьми зала, где сейчас сидят самые важные шишки города, некоторым из которых уже 10 век прогулы на кладбище ставит. Парнишка даже не успел ничего понять, как получил дыру в голове и зеркальной стене за ней. Будь это обычная пуля, он, может быть, и восстановился, но с его возрастом такая потеря времени, работа мозга уже непоправима. Рывком выпрыгнув из лифта, я обнаружил уже в 3 метрах от себя двух вампиров. Ну что могу сказать, шустрые ребята, но вот то, что не обратились, это прокол. У вампиров же от этого бонус, как и у ликанов, в треть сила идет. Ладно, еще ребята внизу не успели из-за слишком резкого начала сражения и в пылу боя застыть на 2-3 секунды смерти подобно, но этим то, что мешало до моего рывка скрыться в паре дверных проемов по пути к главному залу и стать сильнее. Скорее всего, тут опять взыграл вампирский ЧСВ инстинкт. Если против тебя один враг, не выглядящий угрожающе, то надо его унизить и показать свою крутость. Ну а я в прошлом сражении немного порвал свою форму, да и превращение тоже без повреждения одежды не обошлось. В общем, для них мое отражение было похоже на побитого охотника, требующего резкой порции вампирских пиздюлей. Ну и раз эти не летучие мыши, что, кстати, правда, ведь летать из них могут лишь крайне крутые мастера вампирской магии, которым минимум тысячелетие, в общем, раз они сами так близко подошли, то кто я такой, чтобы отказать им в получении дополнительных отверстий в теле? Спустя 2 секунды оба дитя ночи обзавелись как минимум десятком новых дырок, не предусмотренных природой. «Ты, пожал, кхе-кхе, пожалеешь об этом», — сказал один из вампиров, удачно отклонивший голову, из-за чего еще имеющий возможность выразить свои предсмертные мысли. «Да и кому вы пожалуетесь? Презираемому большинством птенцу Варна?» С насмешкой спросил Пирс у умирающего вампира, даже не надеясь, что он поймет смысл сказанного, но, к удивлению Райна, вампир шокированно расширил глаза и умер, не успев задать следующий вопрос. Да удивительно, что кто-то помнит единственного из истинных доживших до нашей эры. Конечно, единственным он был из-за активной по молодости оказываемой помощи своим коллегам по отходу к предкам, но все равно это многое говорит о положении этого охранника, и мои инстинкты, отчетливо уловившие довольно сильную жажду крови из-за дверей, говорят о правильности моих суждений. Похоже, я убил родственника кого-то важного, хотя они все друг другу родня. Значит, информация, что мистикас поддерживают Дракулу, правда. Хотя это мало на что влияет. Все же я больше боюсь настоящих монстров, а не выскочку, закинувшегося самым дорогим стимулятором в мире. Вообще с вампирами все довольно забавно вышло. Если еще лет 600 назад они представляли весомую угрозу миру из-за единого лидера, а на деле страха перед ним и общего преклонения, то теперь это просто кучка разных кланов, в лучшем случае с двумя-тремя древними во главе. Настоящие монстры вампирского мира или все ушли в спячку, или особо не контактировали с миром уже пару тысяч лет. А общее падение вампиров произошло из-за их истинного прародителя Варны, которому было за 15 тысяч лет. Старичок был одним из создателей первых вампиров, понявшим всю прелесть бессмертной жизни и самолично обратившим себя. Зная все слабости новосозданной расы, он быстренько за пару столетий выпилил других истинных, оставив лишь их потомков, да и тех проредив немного. В общем, пожив множество тысяч лет, Варна, похоже, потек кукухой, и вместо того, чтобы, как любой нормальный вампир, думать о мировом господстве или на крайняк превращении человечества в скот, он решил отойти от дел. Нашел в 15 веке всем известного графа и обратил его самым затратным из возможных ритуалов обращения, передающим птенцу почти всю силу прародителя, а остатки добил, дав Дракуле себя выпить. По крайней мере, это общеизвестная истина, раскрытая самим графом. А как было на самом деле, хрен его знает, может, он просто ушел, или Дракула его сам атаковал, пока он был слаб, что хоть и сложно, но при достаточном упорстве и говнистости вполне проделывалось частью обращенных до первого приказа своего родителя. В общем, явился на свет новый полуистинный вампир. Потратил он на обучение появившимся силам лет 10-20 и дал клич не спящим древним, что, дескать, я теперь самая крупная рыба в этом пруду, и вы теперь служите мне. Явившиеся древние его речи, конечно, послушали, покивали с высоты своих нескольких тысяч лет и в большинстве своем послали птенца, которому и столетия нет, на всем известные три буквы. Дракула пассажа не оценил и решил показать силой, где их место, но даже имея силы Варны, он сам довольно весомо огреб. Нет, он, конечно, отправил к предкам пару глав, но в общем образовался паритет. Дракула с его безумной силой, но с малым количеством опыта, равен объединению глав с меньшей силой, но очень весомым пластом опыта в пару, а иногда и десяток тысяч лет. С тех пор почти каждый глава или собрал из своих птенцов собственный клан, или перевел старый с рельс служу истинному на рельсы, все для древнего прародителя, что по сути как бы ничего не меняет, но вот позже новичкам как-то забывали сказать, что этот прародитель не глава клана, а Варна или его нынешний птенец и приемник Дракула. Но что-то я задумался, благо после ментальных практик вот такое выпадение из реальности отнимает от силы секунд 5. Подходя к двери, я увидел секундное мигание системы, и в голове заиграл трек «Слубдангер», «Хетраубле». Хмыкнув, я подошел к дверям вплотную. Конечно, строить из себя супергероя и сходиться с нежитью в честной схватке я не стал, и при открытии дверей в довольно просторный зал с современным большим столом, за которым спокойно сможет уместиться человек 20, я закинул в комнату все газовые бомбы с кровью. За секунд 10-20, думаю, комната будет полностью заполнена. После разброса подарков птенцы древнего, которые с чего-то похоже рассчитывали на пафосные речи, повскакивали с насиженных мест и стали обращаться. Вот сразу видно торгаши. Их боевой отряд быстро понял, что если уже не успели обратиться, то и времени не будет, а тут позорище. Из-за их действий я довольно удачно разрядил две обоймы, зацепив одного и полностью выведя из боя самого близкого ко мне с правой стороны вампира. Мистикас, по сути, клан бизнесменов, он имеет очень много денег и приличный кусок власти, из-за чего остальные кланы обычно с ними редко конфликтуют, просто потому, что через них проще существовать в нынешнем мире. Они за нужную плату и убийство скроют и резню, устроенную новообращенными под теракт или какого-нибудь маньяка, подведут. В общем, сами по себе не столь ли мощные в боевом плане ребята. Похоже, последние лет 200 они лишь сидели на попе ровно и считали золотые монетки в своих сейфах, вот и пожинают сейчас плоды своего ничего не делания. По силе каждый из них превосходит мое неполное обращение, про скорость регенерации говорить не стоит. Лишь полностью обратившись, я смог получить преимущество за счет скорости передвижения в ускоренном потоке времени, и то это слабое утешение, учитывая, что пространства не так уж и много, а против меня 5 противников. Уклоняться было сложно, но что-то выходило, да их удары вроде были точные и в них чувствовался опыт, только как-то тормозило привыкшие к ничего не деланию столетиями сознание, из-за чего я все еще барахтался и не врубал свои полные силы, ожидая ослабления врага. Вначале они были насторожены тем, что я прошел к ним и смог так сильно ранить одного из них, но теперь, увидев свое превосходство и то, что их атаки помаленьку начинают меня подавлять, они активировали общерасовое ЧСВ и стали более ленивые, казалось бы, даже начали наслаждаться боем, перетекающим в одни ворота. Спустя минуту боя из-за количества распространенного в воздухе концентрата они стали слабеть, и сразу, как это стало заметно, я резко включил ускорение и, уйдя от удара одного из вампиров, пронесся, рядом оставив на его груди глубокую рану от когтей. После ускорения на меня кинулись сразу с 3 разных сторон. Когда они уже были максимально близко, я отпустил накопленную в теле силу, и вокруг меня разразился огненный ад, не наносящий моему телу никакого урона из-за тонкой пламенной пленки, покрывающей кожу с одеждой, а вот вампирам сейчас было крайне плохо. Вся троица, кинувшаяся на меня, получила сильнейшие ожоги и как минимум еще пару десятков минут будет недееспособна. Пока двум единственным целым вампирам пришлось отступить к концам комнаты из-за моей атаки и активно думать над планом побега, я сконцентрировался на пространстве и создал один пространственный клинок, одновременно достав двойное кольцо. Максимально сосредоточившись на энергии пространства, я бросился на уже раненого мной кровососа, дав второму почти не пострадавшему реальный шанс на побег, которым он сразу же не побоялся воспользоваться. Пока я приближался к его брату по крови, он бросился к закрытому пластинами окну с желанием его выбить, что с его силой не составило бы больших проблем. Когда до понимающего всю безысходность своего положения брошенного вампира оставалось 3 метра, я бросил клинок, целясь в его грудь. Вампир сразу попытался уйти в сторону, но скорость, с которой был запущен клинок, позволила лишь частично сместить тело, не дав зацепить хоть что-то важное. Когда до столкновения с клинком оставалось всего 0,5 метра, перед вампиром образовалось странное марево с каплей искр. Оно продержалось всего секунду в месте, куда должен был ударить клинок, но из-за него оружие не достигло вампира, и нежить, избежав нового ранения, приготовилась противостоять врагу. Не дав кровососу испытать радость по причине отсутствия боли, я выпустил вперед волну концентрированного огня, за которой скрыл наспех созданные путы. Этого хватило для секундного замедления противника, благодаря чему я успел добраться до врага и оторвать одну из конечностей, воткнув другую руку ему в грудь и пустив поток огня по внутренностям. После такого я спокойно выдернул свои когти из груди уже бессознательного вампира и обернулся к его еще двигающемуся коллеге, издавшему довольно забавный крик пару секунд назад при получении в сердце моим пространственным клинком. Поскольку никакого риска уже не было, я смог на секунду замедлиться и издать по вампиру громогласный вой, который вывел его из минимально опасного боевого состояния. Затем последовала уже рабочая схема с несколькими путами и приближением с нанесением тяжелых травм. Смотря на полностью разгромленный зал, я удрученно вздохнул и направился к самому близкому телу для начала высасывания жизненных сил. К моему удивлению, такой способ, кроме прокачки силы демонической крови, еще давал и опыт, как за полное умерщвление в адском пламени. А ведь обидно, что на вампирах фиг потренируешь свою форму духа мщения. Я, конечно, могу контролировать большую часть своих позывов, связанных с карой грешников, но вот сдержаться рядом с вампирами, которые сами по себе темные сущности плюс еще и с личным кладбищем в пару тысяч, а у данных особ может и десятков тысяч душ, нереально. Я же точно отправлю их в ад. Нет, тут, конечно, могут быть мрази без сожалений, на которых не сработает взгляд, но это маловероятно. У вампиров в давние времена, да и сейчас, частой практикой при принятии в кланного обращенного является организация шоу, где молодой вампир убивает дорогих ему в человеческой жизни людей. Они, конечно, могли задавить эти воспоминания сотнями лет жизни, но в глубине то они все еще есть, и взору совершенно не важно, как давно ты сожалел. Но тут есть и плюс: я прокачал регенерацию еще на 1 уровень, ведь пока я прикидывался жертвой, они успели пару раз неплохо так полоснуть меня, а раны от сверхъестественных сущностей, особенно старых, довольно плохо восстанавливаются. Муторная эта работа по высасыванию жизни из нежити, но прибыльная. Сейчас бы еще и их древнего высосать, и вообще бы кайф. Только вот хрена с два они мне скажут, где он находится, у них его защита буквально в крови прописана. Тут без телепата может, но тогда она узнает о большой части моих сил, да и вряд ли ей придаст спокойствие моя охота на кровососов. Ай, ладно, была не была, сохраню одного из кровососов. Только придется обвешать тушку кучей подавителей и построить печать на энергии пространства. Последнее с моим к ней доступом станет наиболее простой и самой эффективной частью. Надо будет передать Эмме пару книжек по методикам атаки на разум, и это я сейчас не фигурально выразился. В библиотеке таких книжек реально была всего пара. Память у меня теперь идеальная, и перепечатать я их быстро успею, заодно и напишу пару продолжений, да и историю одного кольца закончить надо. В живых я решил оставить самого нерасторопного вампира, получившего множество новых отверстий в теле и находящегося в самом, что ни на есть, хреновом виде. Его возраст позволил ему пережить даже такие раны, поэтому, открыв портал, он очень аккуратным, я бы даже сказал филигранным пинком, был отправлен на один необитаемый остров дожидаться меня. А я пока решил закончить свою охоту на вампиров, нельзя же оставлять столько пропущенных этажей непосещенными, меня же ни один геймер не поймет, тут же столько опыта, еще не знающего о своей неудачливой участи, ходит. Мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists. Глава 93. Закончил зачищать этажи я через 4 часа после проникновения в здание. В основном я так быстро закончил с вампирами лишь из-за получения достижения. Не знаю, стали ли они доступны лишь после 100 уровня системы, или я просто не сделал ничего столь значимого для получения награды раньше, но то, что это крайне полезная штука, я теперь уверен на все 100. Полученное мной достижение называлось «Неправильный вампиризм», и выдано было мне за выпивание жизненных сил сотни вампиров. Оно сильно ускорило откачку сил демоническим способом и просто кардинально сэкономило мне время. За время охоты я получил много сообщений от системы, но самыми важными были лишь два. Полученные сразу на следующем вампире после древних и последние. Ваша демоническая кровь превзошла уровень первой стадии, с ваших расовых навыков сняты первые оковы родословной. Теперь максимальным уровнем навыков становится 40-й. Также поглощение душ становится более эффективно, и теперь у вас имеется 2% шанс получить какой-то полезный навык или особенность поглощенной жертвы. Вам становится доступен призыв фантома вашей демонической сущности. Сила вашей демонической крови достигла 22 ур. Когда я увидел первое сообщение, то сильно удивился. А я ведь даже не знал, что у меня есть какие-то ограничения ни на что. Кроме большей силы уже доступных и открытий скрытых навыков, может повлиять моя прокачка крови. Хотя, учитывая скорость прокачки телекинеза, думаю, через 1-2 недели я бы уткнулся в потолок и узнал бы о ограничении. Призыв фантома работал предсказуемо похоже на игру, но в то же время и довольно огорчающе. Сам фантом представлял собой лишь одну правую демоническую руку, состоящую из темно-серой прозрачной энергии. Силы у руки было довольно много, думаю, 1000-1500 там точно имелось. К сожалению, у размазанного по стене вампира точно узнать, насколько сильно этот удар отличался от моего, без ускорения не получилось. Но в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя, и тут этой ложкой стало время существования руки. Она держалась всего 3 жалких секунды с откатом в пару минут. И ведь даже непонятно, работала она так слабо лишь из-за недавнего получения, или на данной стадии дольше ей пользоваться просто нельзя. Закончив с проверкой более простых сил, я перешел к самой сомнительной части. В принципе, истинный взор довольно легко позволял мне видеть отходящие от мертвых тел души, но как-то подбегать и глотать сгустки энергии я раньше не спешил. Теперь же, подумав, я решил рискнуть и поглотить душу самой слабой нежити, встреченной мной за все этажи. Ею была вампирша, выглядящая внешне на 19-20 лет, а в аурном взоре демонстрирующая, что кровососом она является всего 5 лет. По ней явно было видно, что попала на столь высокий этаж она лишь за гигантские глаза и красивое личико, идущее в придачу к первому отличительному признаку. Пока я высасывал прочих вампиров после прохождения первой стадии, я заметил, что даже без истинного взора все еще вижу отходящие души вампиров, но при попытке захвата моя рука довольно легко прошла сквозь сгусток, никак не коснувшись него. Используя магию, я лишь смог чуть-чуть поколебать душу, А вот демоническая манна, распределенная по руке, позволила мне довольно легко схватить сгусток. Поскольку, не зная принципы работы поглощения, пытаться полакомиться кем-то с жизненным опытом в пару сотен лет я считал той еще тупостью и также не имел способа хранения душ, мне пришлось просто отпустил сгусток, перестав подпитывать оболочку, покрывающую ладонь. Вернувшись к вампирше, я завершил ее существование и, увидев выходящий сгусток, сразу же схватил его. В отличие от предыдущих сгустков, этот отличался наименьшей загрязненностью, что говорило о малом количестве убитых ею людей, но какие ее годы. Вздохнув, я затолкнул сгусток себе в рот и стал ждать. Сначала ничего не происходило, но через десяток секунд передо мной возникло оповещение от системы. До окончания переваривания души 6.23.59.49. Поняв, что мгновенной пользы не будет и придется подождать неделю, я покинул здание, предварительно забрав все жесткие диски с этажа древних и пустив в систему здания вирус, сломавший большую часть техники, подключенной к сети. Вернувшись домой, я забрался в душ. Помывшись и немного освежившись после веселой ночки, я проверил время и понял, что до встречи с щитом еще десяток часов. Сна не было ни в одном глазу, поэтому я решил немного помедитировать и подумать о уже немного более явно возникшей проблеме. Мне нужно было скрыть от древней мою демоническую суть, а это с ее все более увеличивающейся силой являлось довольно трудной задачей. Просидев на коврике 8 часов без движений, я наконец открыл глаза и, разомкнувшись, согнал со своих коленей лежащего кроху. Учитывая, что в большинстве своем демоны палятся на распространении своей ауры, заражающие окружающих их астральных паразитов, превращая их в более агрессивные версии, не опасные как раз-таки темным созданием, но довольно смертельные для людей, я уже выпадаю из зоны самого крайнего риска. Моя манна и аура никак не влияют на окружающий ментальный мусор, и до конца непонятно, из-за низкой стадии силы крови или просто сами по себе демоны ДМЦ такие. В выбранном мной классе я нашел временное решение проблемы. Аура духа мщения скрывает все демонические намеки вокруг меня, и если держать себя в почти готовом к обращению состоянии, то ее концентрация просто перекрывает все другие мои сущности. Конечно, древняя может удивиться столь сильной силе Яхвы вокруг меня, но негатива у нее это уж точно не вызовет. Не знаю, хватит ли такого трюка на мою ауру после прохождения следующих стадий, но пока ограничимся таким аурным покрывалом и параллельно будем искать другие способы решения проблемы. В крайнем случае надо продержаться лишь до Стренджа, а он, как я помню, ничего против демонов не имел, и у него была даже парочка друзей в их стане. Поскольку у меня еще было время до счета, я решил заглянуть к своим мутантам, прихватив из лаборатории пару подарков для Сэма. Все же мне немного жалко парня, он сейчас находится в очень сомнительном положении. Вроде подросток заперт с тремя красотками, и единственный конкурент свалил в закат, но на деле, даже выбравшись после атаки Читаури из кокона неуверенности и самобичевания, поняв, что он может спасать людей и чего-то достоит, парень получил новую дилемму. Его мозг наконец заметил, что вокруг как бы красивые девушки, только вот даже несмотря на сильное опоздание с обнаружением представительниц противоположного пола, что позволило добиться нормальных дружеских отношений с компаньонками, которые намного проще перевести в более глубокую сторону, парень растерялся. Оказался, так сказать, дезориентирован. С одной стороны, у него розовый дуэт Рене и Дани, который пока и ради эксперимента не готов даже на мгновение стать трио, а с другой Ульяна, ну он все еще, похоже, помнил, как девушка активно с маниакальной улыбкой рубила материализовавшихся духов своим мечом, да и характер у девушки, скажем так, тяжелый. В общем, пока до него доходило, всех спокойных неопасных девушек уже разобрали, а оставшаяся может неплохо напинать или, что еще хуже, при попытке приударить довольно сильно словесно опустить самооценку где-то до уровня лимба. А это вообще-то другое измерение. В общем, проверив записи камеры, поняв, что ничего страшного ребятки пока меня не было не творили, я решил оценить развитие навыков команды. Ульяна и так уже показала достойный уровень при вторжении, поэтому концентрировался я в основном на трех оставшихся членах отряда. Рани на данный момент принимает усилители, которые должны расшатать ее тело, усилив стартовые данные, чтобы девушка намного проще приняла обращение. Также она учится использовать частичные трансформации в волка в бою и тренируется в боевых искусствах. Дани на данный момент с помощью книг и редкой помощи Распутиной научилась блокировать доступ к своим конструктам и даже брать один из них под контроль. Пока ее максимум, Это одиночный стрёмный гуманоид с кожей белого цвета, без лица, с длинной острозубой пастью от уха до уха. Его сила лишь в два раза превосходит обычного человека и равняется какому-нибудь крутому качку. Также его пальцы могут становиться острыми и быть довольно опасным оружием. Ее прогресс довольно неплох, но я посоветовал попытаться изменить облик конструктов на что-то менее пугающее. Все же они должны заручиться поддержкой людей, а общественные массы облик стрёмного слендермена как-то не прельщает. Сэм вновь немного улучшил контроль и почти достиг требуемой мной планки для допуска к геройству. Во время вторжения пара снесенных углов у высоток никакого бы не возмутила, Халк и побольше ущерба нанес, а вот в мирное время минимизация ущерба городу крайне важна. Это не только положительно влияет на мнение гражданских, но экономит мои финансы, которые можно пустить во что-то более полезное, чем ремонт города. После демонстрации и выдачи новой порции советов Ицу я отвел Сэма в сторону и вручил парнишке пару ампул, расписав режим принятия. Выданный препарат помогал сократить требуемое тренировками время на доведение своей тушки до пика. Парень, конечно, и раньше не филонил и тренировался ежедневно, но благодаря этому он сможет светануть перед дамами хорошим прессом уже через месяц. Тем более шансы у него есть. Тот боевой выход сблизил их с Ульяной и показал парня с довольно неплохой стороны. Плюс конкурентов у него до сих пор нет. Те, кто тренируют Распутину в Камартадже, в основном довольно взрослые мужики и дамочки, которым минимум за 35. Все же силы у девочки было много, и основной целью магов было научить ее контролю и способам высвобождения мощи. Закончив с мутантами, я отправился к базе щита, где мне выдадут новое задание и скорее всего попытаются серьезно припрячь. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как удар мотало пару месяцев по всей планете, чтобы Фьюри максимально точно определил мои навыки и таланты. А то, что это было именно для этого, я уверен на все 100, ведь по оговоркам ребят было понятно, что таких напряженных недель у них никогда прежде не было. И вот сейчас, подсуетившись, мой отец на волне популярности Мстителей официально закрепил за мной 6-й уровень агента и аналогичный допуск, что должно было не слабо возмутить Фьюри. А то, как это так быстро повышаем агентов, где это видано? В общем, наверное, Циклоп опять устроит мне турне по самым разным частям света. Поздравляем вас с поглощением 100 душ древних представителей вампирского рода. К сожалению, никакая сила не дается бесследно, и теперь вы должны выбрать одну из двух слабостей детей ночи. Один солнечный свет начинает обжигать вашу кожу, и за минуту прямого контакта с солнечными лучами вы можете сгореть заживо. Два, ваша кожа местами начинает отражать солнечный свет, из-за чего вы начинаете светиться на солнце. Остановив руку, подсознательно дернувшуюся к первому варианту, я стал думать. Это было очень сложное решение, и многие мои жизненные принципы должны были быть логично взвешены. Спустя полчаса ужасающей ментальной пытки я все же решился и потянул руку к висящему в пространстве сообщению. Резко вскочив, я ударился головой о потолок квинджета, и я словил на себе удивленно настороженный взгляд Наташи. «Что случилось?» – спросила шпионка. «Плохой сон», – ответил Пирс, стерев со лба капли холодного пота. «Мой бусти, где больше глав?» «HTTPS Basty Toxists, глава 94. «Сколько до прибытия?» – спросил Пирс, подходя к Наташе. 20 минут», – ответил Романов. «Тогда спать уже не имеет смысла», – подавив зевок, сказал Пирс, садясь на место второго пилота. «Кстати, раз все так удачно совпало, я как раз хотел с тобой кое-что обсудить», – спустя минуту разглядывания облаков сказал Раин после проверки работы недавно включенной глушилки. «Да, и что?» С интересом, не поворачивая голову, спросил Романов. «Мне нужен спец, способный за короткий срок и не очень частые встречи повысить шансы выживания в экстренных ситуациях почти не имеющего подготовки человека. В общем, мне нужен тренер», — сказал Пирс, уперевшись взглядом в лицо Наташи. «Знаешь, в щите пока не настолько плохо платит, чтобы я открывала курсы молодого бойца», — повернувшись, ответил Романов, окинув Раина скептическим взглядом. «Это то понятно, но я готов довольно ценно оплатить ваши уроки», — сказал Раин. «Сколько?» — с интересом спросила Наташа. «Минус 20 000 наличными за каждое занятие», — спокойно произнес Пирс. Он знал, что даже если столь большая сумма оплаты не сможет до конца перевесить решение Романов, то вот способ получения денег точно заставит ее дать положительный ответ. Как и любой человек, работающий на секретные организации, Пирс понимал желание таких агентов иметь запасной план. Только вот все финансы таких личностей четко контролировались начальством, и их отток в непонятные стороны приводил к милому допросу и сильному понижению доверия сверху. Поэтому для той, кого уже один раз списали, иметь несколько путей отхода как минимум чисто психологически необходимо. Ты же понимаешь, что за такую сумму мог бы нанять отряд специалистов? С непониманием спросила шпионка. Ну не знаю, как по мне, нанять в личные тренера саму черную вдову многого стоит. Да и для своих все самое лучшее. А кто лучше научит девушку драться, чем ты? Беззаботно ответил Раин. Звучит довольно лестно, но я, пожалуй, немного подумаю перед ответом, сказала Наташа, посчитав, что отказываться от столь выгодной сделки будет как минимум глупо, а про Раина можно будет побольше узнать через свою будущую ученицу. Прибыли в Китай мы ближе к ночи и, разобравшись, стали готовиться к миссии. Сама наша задача состояла в возвращении жесткого диска с файлами какого-то тайного проекта начальства, которые были украдены бывшим агентом счета Тони Мастерсоном. Сам парнишка считался погибшим на задании в течение 2 лет. Но месяц назад резко воскрес в одном из тайных комплексов щита, убив ученых и украв результаты исследований. После этого он довольно удачно избегал преследования агентов и даже смог окончательно скрыться. Данные же, украденные им, появились среди лотов довольно влиятельного подпольного аукциона, известно как «Дом без дверей». Сам аукцион покрыт мистикой ТК, накрыть место встречи пытались множество раз, но каждый из них просто оказывался в пустом здании без гостей. При этом место проведения в каждой стране указывалось свое. Щит буквально 2 дня назад смог обнаружить Мастерсона на записи одного из убийств в Китае, и учитывая важность украденной информации, нам было выдано задание вернуть данные любым доступным способом и поймать или в крайнем случае убить Мастерсона.